Московский лес, район Щукина, улица Живописная. «Вот уж не думал, что в лесу столько друидов», — говорил Сергей. «Собрались в Останкино изо всех обителей. Из Петровского замка, из Сокольников, с бывшей станции Юнатов, из Битцы тож. Из Кускова и то были, хотя там их всего ничего, полтора калеки. Стали кругом вокруг древобашни, шагах в 200, и завели свои песни. Клык на холодец, меня до костей пробрало. Захотелось бежать оттуда подальше». «И что, сбежал?» Мартин поковырял в зубах острой щепкой, удаляя остатки обильного завтрака, которым накормил их владелец шинка. Сам Шмуль сидел тут же и, не отрываясь, слушал гостей. «Какое!» Егерь помотал головой и обеими ладонями ссапал большую глиняную кружку, в которой на донышке плескалась анисовая водка. «У меня ноги словно отнялись. Как я прям там не свалился, только лесу известно. Они все поют, громче, громче, и мир вокруг будто расплывается и тает в этой ихней музычке. А потом вдруг захрустело, затрещало, земля под ногами затряслась. Мама дорогая, древоляны-то, что оплетали огрызок телевышки, ожили и стали сжиматься, что твои питоны. Я, поверишь, чуть не обделался. А Трен руки вскинул и что-то прокричал. Голос такой, словно стеклянный, звенящий. Не людской, короче, не наш. А с древобашни уже куски бетона сыплются вниз. Крошево стеклянное от барабана, где раньше ресторан был, седьмое небо. Грохот, ляск, светопреставление. А песни их все звучат, и ничего их заглушить не может. А потом древобашня сложилась внутрь себя самой. Как-то разом, вдруг, и посыпалась. Пыль, щебень летит во все стороны, что твоя шрапнель. Мне физию оцарапала». Он потрогал лицо, где на щеке и правда красовалась свежая ссадина. «А когда пыль осела, на месте башни осталась куча щебня и расколотых бетонных плит высотой с половину ГЗ, а древолианы, которые все это безобразие учинили, стали потихоньку под землю втягиваться, чисто змеи. Так и втянулись, только дыры в земле остались. В каждую в полный рост можно войти». «А ты входил?» — осведомился шинкарь. «Я что, совсем на голову больной?» — обиделся егерь. Друиды умолкли, потом разом повернулись и молча пошагали прочь. Хоть бы слово сказали. «Ну, а я за ними. И только об одном и думаю, как бы забыть весь этот халаймес и больше его не вспоминать. Цевеловцы, особенно те с крысиными лицами, дрянь, конечно, запредельно, но чтобы вот так, всех разом. А там ведь кроме них наверняка женщины были, дети, старики». Его передернуло. «Да, друиды — народ суровый», — заметил Мартин, разглядывая висящую над потолком масляную лампу сквозь грани своего стакана. «Не шутят, что и говорить». «Какие уж тут шутки!» Егерь в один глоток прикончил анисовую. «Слышь, Шмуль, мы тут пили водку, и она у нас кончилась. Как жить дальше, а?» «Верно!» – оживился Мартин. «Скажи своей Розе Моисеевне, пусть еще несет. И закуски, закуски. Мы тут надолго». «Ну все, сливай керосин!» – пробурчал шинкарь. «Дорвался! Вы мне вот что лучше скажите. Как Мартин сумел таки из газе выбраться? Да еще и в такую даль. Говорили же, что он все 30 лет просидел в четырех стенах безвылазно». Намек гостей насчет Анисовой он пропустил мимо ушей. «Это ты ему спасибо скажи». Мартин ткнул стаканом в сторону Сергея. «Он давно обещал меня сюда доставить. Говорил, что тут не будет легче. Но я все отнекивался. А он как вернулся из Останкино, так сразу и взялся за дело. Заявил, все, больше откладывать нельзя. Накачал меня какими-то порошками. И пока я валялся в отрубе, погрузил на пирогу Коли Эчемина и скорым ходом доставил сюда. Я как пришел в себя, сначала перепугался до смерти. А потом смотрю, нет, ничего. Вроде жив и даже чего-то соображаю, кажется». Он дунул в пустой стакан. «Хозяин, а, хозяин, нам что, так и сидеть, как дуракам с мытой шеей? Скучно без водки, как говаривал один наш старый знакомец». Реплика Савелия Крамарова в роли Косова из фильма «Джентльмены удачи». Егерь согласно кивнул и с ожиданием возрился на шинкаря. Тот помолчал, тряхнул головой и поднялся из-за стола. «Ладно, раз уж такой случай, пошли за мной, чего покажу». 2,5 на 3 метра. Комнатку в задних помещениях шинка вполне можно было принять за захламленную до нельзя подсобку, не знавшую мокрой тряпки и веника по крайней мере 3 года. Но осмотревшись, Сергей понял, что не так-то тут все однозначно. Комнатенка представляла из себя старательно, с большим знанием дела, воспроизведенный интерьер, кухню, малогабаритной квартиры из 80-х-90-х годов. выгоревшие, кое-где отошедшие пузырями обои в цветочек, в углу старая газовая плита, вся в черных проплешинах сколотой эмали. У стены колченогий кухонный стол, окруженный разномастными табуретами. Над ним полки из того же допотопного советских еще времен кухонного гарнитура, одна из ручек оторвана и непрекаянно болтается на одиноком винте. Утварь соответствовала обстановке. Фаянсовые тарелки, кружки, в плетеной корзиночке навалены вперемешку алюминиевые и стальные ложки, вилки, кухонные ножи. Даже чугунная ребристая батарея, тоже в облупленной светло-бежевой краске, висела на трубах под подоконником, хотя парового отопления в шинке сроду не имелось. «Это для души», — объяснил Шмуль, предвосхищая вопросы гостей. «Лет 5 назад приперло, вот и обустроил себе такой ностальгический закуток». Мартин обозрел окружающий интерьер. В глазах его мелькнуло что-то похожее на узнавание. «И как Роза Израилевна все это терпит? Срач ведь, она у тебя аккуратистка. А я ее сюда не пускаю. Должно же у мужчины быть в доме убежище, свое. Куда всем прочим нет доступа и где можно раз в месяц нажраться без помех. Собственно, вы здесь первые, не считая меня самого, конечно. Цените?» «Да ценим и ценим», — согласился егерь. «Только признайся, где ты раздобыл весь этот хлам? Такого к 24-му году уже днем было с огнем не сыскать. Разве что в каких-нибудь бомжатниках, да и то в провинции. Только не говори, что заранее из дома приволок». «Нет, конечно», — Шмуль пододвинул гостям табуреты. «Да вы садитесь, садитесь». Барахольщиков попросил. «Они нарыли в уцелевших многоэтажках. Их тут полно по живописной улице. Поискать пришлось, конечно. Но, как видишь, набрали то, что нужно. А в одной квартире на антресолях нашлась кипа старых 70-х годов газет. Так я их каждый раз использую вместо скатерти. Уже не знаю, что делать, когда изведу все до единой». Действительно, стол был застелен ветхой пожелтевшей газетой. Сергей наклонился, посмотрел заголовок. «Правда, 16 апреля 1978 года». И черно-белое изображение советских орденов в рядок. Два ордена Ленина и один Октябрьской революции. Шмуль тем временем суетился, расставляя на газете приличествующую случаю закуску. Плавленый сырок в желто-красной фольге и надписью «Дружба». Две жестяные банки со шпротами и килькой в томате. Кастрюльку с вареной картошкой. Блюдце с зеленым и репчатым луком. Стеклянную банку с солеными огурцами и нарезанный толстыми ломтями черный хлеб. «Консервы и плавленные сырки заказываю на Речном, из МКАД», сообщил он, расставляя закуску в каком-то одному ему понятном порядке. «Спасибо кубику Рубику, снабжает исправно». «Ничего так, внушает», — довольно крякнул егерь и вдруг запел. «Сделана отметка на стакане, и укромный выбран уголок, и давно разломанный в кармане засыхает плавленый сырок. Ну где ты, друг?» «Наш третий друг», — подхватил дребезжащим дискантом Мартин. «Засыхает плавленый сырок». Пока гости упражнялись в дворовом вокале, на столе вслед за закуской появились две бутылки прозрачного белого стекла с выцветшими этикетками «Столичная». Егерь обозрел получившийся натюрморт, скептически хмыкнул и поднял глаза на шинкаря. Шмуль пошарил под столом и добавил к бутылкам еще одну. «Еще прежнего разлива», — похвастался он. «Если верить этикетке, 1998 год. Челнок Петюня, да вы его знаете, нарыл где-то на Пресне. Берегут для особых случаев». И бережно, словно выполняя особый важный ритуал, стал наполнять водкой стаканы. «Истинный дзен. Это разлить пол-литру по трем стаканам 0,2 с менисками. И не выпить», — прокомментировал Сергей. «Ну что, вздрогнули?» «Это же сколько мы с тобой так не сидели?» — спросил Шмуль Мартина, хрустко откусив половинку соленого огурца. «Да почитайся раскона, 22», — подумав, ответил Мартин. «Год был паршивый, помнится. Только-только ковидло отпустило, а тут кипиш на Украине. Все с ума посходили. Мы еще тогда в Москву вернулись и решили обмыть у меня на кухне твою премию за лучшую издательскую программу по зарубежной фантастике. Припоминаешь?» «Точно», — обрадовался Шмуль. «Ты еще просил взять тебя в издательство. Говорил, что надоело на прежнем месте. А ты отказался. Заявил, что я через месяц уйду в запой». «Да, 33 года уже прошло», — вздохнул шинкарь. Сергей сидел на табурете, привалившись плечом к стене, и слушал беседу двух мастодонтов отечественного книгоиздания и фантастики. На лице у него явственно читалось неописуемое блаженство. «Слушай, а ты и правда этот стакан повсюду с собой таскаешь?» — спросил Шмуль, открывая очередную бутылку. «Что, все 30 лет?» «А ты откуда знаешь?» — с подозрением спросил Мартин. «Тоже мне бином Ньютона. Всему лесу о том известно». Мартин пожал плечами, потом кивнул. «Да, с самого зеленого прилива. Просыпаюсь это я утром с большого будуна в своей однушке на 8-й Соколиной. Башка раскалывается, во рту словно насрано, а на улице сирена воет. Да громко так, противно. Ну, думаю, с похмела глюки пошли. Надо срочно поправиться». Пошарил по бутылкам, гляжу, в одной бутылке с вечера немного осталось. Я к окну подошел, а там этот стакан на подоконнике. Ну, я и... И он набулькал пожелтевшее от времени граненое стекло столичной. Конец серии. Февраль 2026 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Фух.